Глава 31. Принеся жуткие известия родителям Кейт Брайт, она перепоручила их заботам преподобного Джонса. Тот искренне заверил пару, что когда Вулф закончит вскрытие, он сопроводит их в похоронное бюро и поможет организовать панихиду. Когда со страшным делом было покончено, Дженна облегченно встала. «Если понадоблюсь, моя визитка у вас есть». «Боже правый, как это произошло?» Мистер Брайт посмотрел на нее пустым взглядом, который затем опустил на карточку в руке. «Я же думал, она в безопасности. У себя в комнате. И почему я не проверил ее?» Затем он посмотрел на Кейна, и опустошение на его лице сменилось гневом. «Я хочу видеть, как вы поймаете этого зверя. Вот этими руками на куски его порву!» Содрогаясь всем телом, он смахнул слезы с глаз и ухватил Кейна за руку. «Обещайте, что поймаете эту сволочь!» «Мы его поймаем, сэр». Кейн с тревогой обернулся к Дженне. «Мэм?» Дженну словно оглушило, когда она вспомнила о том, как она сама, связанная и беспомощная, оказалась в руках убийц. Ее как будто подхватил водоворот, но тут ее руки кто-то коснулся. Сквозь шум в голове пробился голос Кейна. «Думаю, лучше нам перезвонить позже. Пока оставим этих людей, пусть они оправятся». Дженна сосредоточила взгляд на его лице и кивнула. «Да, конечно». Обратилась к родителям Кейт. «Соболезную вашей утрате. Поймайте того, кто сделал это с моей малышкой». Мистер Брайт промокнул полные слез глаза. «Я хочу ее видеть». Дженна кашлянула. «Разумеется. Я свяжусь с вами сразу же, как судмедэксперт закончит вскрытие». Дженна с облегчением оставила позади боль и страдания и последовала за Кейном к его внедорожнику. «Надеюсь, — сказала она, — преподобный поможет им справиться». Кейн в ответ напрягся, и на щеке у него дернулся мускул. «Религия — это не про меня». Он пожал плечами и посмотрел на Дженну. «Я убиваю людей. Пускай по долгу службы, но... теплого приема у жемчужных врат не жду. Я каждый день расплачиваюсь за свои грехи». Защищать страну и спасти жизнь — не грех. Дженна пораженно уставилась на этого человека-снеговика, который только что раскрыл ей самые сокровенные чувства. «Мне казалось, тебе нравится жить в Блэк-Рок-Фоллс». «Нравится, сильно сказано», — Кейн хмыкнул и тут же помрачнев добавил. «Новая жизнь еще куда ни шло. Да и ты в качестве начальника — приятный бонус. Но я видел смерть жены, и эта боль не отпускает. Я тут, наверное, до конца своих дней застрял». «Боже!» — Дженна крепко ударила его по бицепсу и в запястье стрельнула от боли. «Проклятие! Она себе чуть руку не сломала, а Кейн и глазом не повел. Да что с тобой не так? Бедняжечка жалеть себя вздумал? Пустышку тебе купить?» — сердито проговорила Дженна. «А ну, соберись!» Кейн улыбнулся во все 32 белоснежных зуба, и Дженна вытаращилась на него, потирая пульсирующую от боли руку. «Вот эту Дженну я узнаю!» Широкой ладонью он со смехом взъерошил ей волосы на голове. «Я же вроде учил тебя бить. Хочешь привлечь мое внимание? Бей в мягкое место или коленом в пах, а то еще сама ушибешься». Сказав это, он неторопливо направился к машине. Дженна провела рукой по волосам и пошла следом. «Это ты на что намекаешь? Хочешь сказать, я слишком требовательна?» Она села на пассажирское место и, видя, как Кейн прячет улыбку, спросила. «Что смешного?» «Ничего, мэм». Кейн коротко улыбнулся, завел мотор и поехал домой. «Последние несколько дней выдались просто ужасные, и я рад, что вы вернулись. Никуда я не уходила». Тут до нее дошел смысл его слов, и она пожала плечами. «Ну ладно. Да, нахлынули пару раз воспоминания. Трудно не сравнивать свой опыт с тем, что пережили жертвы. Я была на их месте. И если бы не ты, братья Дэниелс меня изнасиловали бы и убили. Но ведь они же мертвы и никак не могут навредить мне. Так что со мной творится?» «У нас у всех есть предел, а тебе надо отдохнуть от работы. На сегодня мы сделали все, что могли. Без результатов вскрытия дела не сравнить. Если хочешь, я дополню досье и отправлю его по электронке в Хелену. — Да, спасибо, — со вздохом ответила Дженна. День был очень длинный, и мне правда надо на время отвлечься. Заброшу тебя домой, там ты примешь горячий душ. А потом, почему бы тебе не заскочить ко мне на кино? Только чтобы ни слова о работе, — предупредила, поворачиваясь к нему Дженна. — Обещаю. Возле кафе у тетушки Бетти Кейн остановился, поднял указательный палец, прося подождать, и направился внутрь. Дженна посмотрела на дорогу, и хотя на ярко освещенной улице было много людей, испытала неприятное чувство. Из раскрытой двери кафе долетала музыка, а через витрину она разглядела Лаки Бригза и Сторма Кроули. Те сидели за столиком и о чем-то оживленно беседовали. Дженна ждала, оставаясь в машине. Но как ни старалась, не могла перестать думать об убийствах. Наверняка она упустила какую-то деталь. Дженна зажгла свет в салоне и, достав блокнот, стала просматривать страницу за страницей. Перечитала заметки с допроса Эйми и Кейт. Сосредоточилась на том, что говорили девочки, как отвечали на вопросы, и прокрутила в уме эти детали. Всех трех влекло к Лаки Бригзу и Сторму Кроули. Может, они тайно встречались с предметами обожания? Дженна невольно призналась себе, что в их возрасте сама прошла бы по раскаленным углям ради встречи с членами любимой музыкальной группы. А эти двое, как на грех, еще и местные. Они бы легко завоевали доверие девочек, и если вспомнить поведение Лаки и Сторма на допросе в конюшне, они вполне способны на изнасилование. Но убийцы ли они? В свободное от Родео туров время ковбои работают на ранчо и наверняка забивают скот. Большинство мужчин еще и охотятся. А куда на охоте без крови и выпущенных потрохов? Узнать подробнее про жизнь ковбоев Дженни не удалось. Она сделала в уме пометку отправить Роули поговорить с местными. Люди любят посплетничать, а ему, как никому другому, удастся вытянуть из них информацию. Что же еще она не учла во время допроса Эйми и Кейт? Может, пропустила какую-то небольшую, но очень важную ремарку? Или просто задавала не те вопросы? Дженна потерла виски, пытаясь заставить мозг работать активнее. Потом перевела взгляд на стоящий в темноте компьютерный магазин, и в голове ярко, как фейерверк на День независимости, вспыхнуло воспоминание. Эйми с Кейт говорили, что общаются онлайн. Вряд ли они сказали бы так, если бы имели в виду простой созвон по телефону. Наверняка в игровых чат-румах можно общаться в прямом эфире. Люди часто соревнуются в онлайн-играх. А вдруг убийца перехватывает их видеозвонки?